Путь к вершине. Глава 1. Новоселье. Первые три рабочих дня ощущались так, будто Хару пробирался через шторм. К воскресенью он чувствовал себя невероятно уставшим, даже не смог встать на пробежку. Удивительно, но и будить его не стали. Он спустился вниз, когда было уже 10 утра. Застал домашних за игрой в Blue Marble. Это корейский аналог монополии. «Ты проснулся», — обрадовался Хансу. «Доброе утро», — хрипло проговорил Хару. «Я едва помню, как выключил будильник, меня никто не пытался будить. 3 дня спать по несколько часов. Конечно, ты его выключил. Хоть немного выспался?» — спросила бабушка. Хару неуверенно пожал плечами. «Вроде, да. Мне нужно попить». Он все еще сонно прошел на кухню. Один за другим выпил 2 стакана воды. Даже взбодрился. Тихо играла музыка. В гостиной папа спорил с Хансу о каком-то этапе игры, а бабуля уже вышла на кухню. «К Хару, точно выспался?» – участливо спросила она. «Я за тебя переживала, столько работал». «Все в порядке», – уверенно ответил Хару. «Думаю, дальше будет чуть проще. В эти дни было очень много новой информации, я устал не столько физически, сколько морально». Бабуля тепло ему улыбнулась, а потом задала ожидаемый вопрос. «Ты голодный?» «Странно, но нет. Я пойду хоть зарядку какую-нибудь сделаю, умоюсь, вещи соберу, и как раз обед». Бабуля согласно кивнула. Хару налил себе еще воды и пошел обратно в комнату, по дороге потрепав брата по голове. Хару специально оставил дверь в комнату открытой, чтобы слышать, о чем разговаривают домашние на первом этаже. Но там ничего особого не происходило, только иногда Хансу издавал громкий победный клич. «Кажется, сегодня мелкому очень везет. Из вещей Хару с собой возьмет только нижнее белье и пижамы. Новый гардероб и так остался в общежитии. Но еще нужно брать книги, канцелярские мелочи, косметику, подушку, те же полотенца, еще и плед на всякий случай. Барахла набирается прилично. Сначала он думал, что не будет перевозить в общежитии так много вещей, близко же до дома, какой в этом смысл. Но эти 3 рабочих дня очень четко показали, что постоянно ходить домой он не сможет. Это огорчало, на самом деле, и не только из-за бабулиной стряпни. Есть множество вещей, по которым он будет скучать. По вечерним прогулкам в супермаркет с мамой, она рассказывает о том, что случилось на работе, так весело, что Хару всегда много смеется. Или по игре в шахматы с Хансу, тот обычно выигрывает, но играть с ним все равно интересно. А еще будет не хватать разговоров с дедушкой. Несмотря на возраст, он не потерял ясности ума. Пожилые люди часто рассказывают одно и то же, словно мысленно ходят по самым важным моментам своей жизни. Дедуля же редко повторяется в своих историях. Он вообще очень вкусно рассказывает. Из-за того, как он написал свой медовый месяц с бабулей, Хару теперь хочет на Чеджу. И еще посетить ту деревню, где вырос его прадедушка. И пройтись по той земле, что когда-то принадлежало его семье. С дедушкой интересно. Жаль, что не получится разговаривать с ним постоянно, как было во времена, когда Хару залечивал последствия школьной травмы. Ближе к обеду Хару собрал все вещи, уложил их в чемодан и несколько пакетов. Комната сразу стала выглядеть нежилой, хотя в ней все еще оставалось много вещей. Та же стопка старых школьных учебников, Хару ее наразобрал. В шкафу его вещи, кровать застелена, на полках книги. Просто это все вещи прежнего Хару, того парня, который постоянно сбегал в вымышленные миры и не особо задумывался о собственной жизни. Внизу было тихо. Игра в Blue Marble традиционно закончилась семейной ссорой. Папа был недоволен тем, что Хансу сегодня выиграл несколько раз подряд. Хару вообще начинало казаться, что отца к любым играм подпускать нельзя. Он, кажется, даже от камень-ножницы-бумага беситься будет. Мама и Хансу, в итоге, ушли в магазин. И чтобы отец остыл, и что-нибудь вкусненькое купить. Бабуля хлопочет на кухне. Дедушка сидит в кресле со старым планшетом, там он читает новости и некоторые книги. Хару рассеянно подумал, что нужно дедуле купить планшет получше. Не обязательно такой же навороченный, как у Хару, а просто что-то поновее. Дедулин страшно зависает. Он сел на диван, с наслаждением вытянув ноги. Все вещи собрал, тут же отложил планшет дедуля. Вроде бы, да, остатки одежды, косметика, все для школы, подушка, гитара. Так, по мелочам. Хару на колени запрыгнул Куки и осуждающе на него посмотрел, словно требовал возместить долг за 3 дня игнорирования. Хару с улыбкой начал гладить прилипалу, который тут же громко замурчал. «Вам уже озвучили расписание на неделю?» – спросил дедушка. «С понедельника по четверг», – школа и репетиции танцев. Мы, оказывается, будем выступать на церемонии награждения. Название группы объявят накануне премии. В пятницу начинаются съемки для дебюта. Насчет личного расписания, не помню. Вроде, все остальное будем делать позднее, ближе к дебюту. Надеюсь, что на неделе смогу к вам приходить. Последнее он добавил неуверенно. На самом деле, до церемонии чуть больше 2 недель. Обычно именно столько у них было на подготовку номера на шоу, но тут-то все сложнее. 3 дня в неделю они будут на съемках, остальное время, в школе до 3 часов. Времени немного. Вполне вероятно, что репетировать, в итоге, будут по ночам. И это если нет личного расписания. Черт, вспомнил Хару, еще и уроки вождения должны на этой неделе начаться. Он устало потер лоб. Он вообще выживет с таким графиком, а ведь ему еще нужно тренировать вокал и выносливость, как он потом вживую будет петь то, что записали с Роуном. И куда я полез? С легким смешком в голосе спросил Хару. Дедуля улыбнулся. И что, имей ты возможность отмотать все назад, поступил бы иначе. Хару задумался. Выступление на Мёндоне, уроки актерского мастерства с Тэюном, знакомство с Шиним, сценический кураж, любовь фанатов, первые заработанные деньги. Нет, не отмотал бы. Сложно, конечно, но произошло слишком много хорошего. Нет, я просто ною и жалуюсь, печально вздохнул Хару. С кухни послышался тихий смех бабули, да и дедуля широко улыбнулся. Должен признать, что сцена тебе к лицу, неожиданно сказал дедушка. Я до сих пор не в восторге от того, что ты пошел по пути публичности, но со стороны кажется, будто ты рожден для сцены. Хару признался, так сцена мне и нравится. Это я даже не знаю, как описать. То, что зрители в зале меня поддерживают, что они мне рады, непередаваемые чувства. А еще мне в студии работать нравится. Даже с Роуном, которого адекватным ни один психолог не назовет. Я даже от танца начал получать удовольствие. Мне не нравится только то, что сцены напрямую не касается, ну, и еще сроки. Постоянно нужно куда-то ездить, вечно какие-то ограничения, условия, все нужно было сделать еще вчера. И самое ужасное, это нормально. В том смысле, что все менеджеры говорят, что эта гонка является чем-то обыденным в индустрии развлечений. Дедуля понимающе улыбнулся, но их спокойный разговор был прерван появлением папы. Он шумно прошелся по дому и плюхнул на низкий стол у дивана папку с бумагами. Хару хорошо знал эту папку, в ней документы на дом. «Вы даже не сказали мне, что переписали имущество на Хару». В голосе отца слышалась какая-то детская обида. «А почему я должен был тебе это говорить?» Пожал плечами дедуля. «Это мой дом, мне и решать, кому он достанется в случае моей смерти. Разве я не ваш наследник?» Хару немного непонимающе взглянул на отца. «К чему это?» «Нет, недовольство тем, что дедуля за его спиной переписал недвижимость на Хару, более-менее понятно. Всегда обидно, когда твои родители делают что-то подобное, даже если этот поступок оправдан». Но в голосе отца сквозили какие-то прежде незнакомые Хару нотки. Он действительно был словно обиженный ребенок. «Наследник, откуда вообще столь пафосное заявление, когда основное наследство давно растрачено?» Отец не злился, он был именно обижен. «Нет», — меланхолично ответил дедушка, «все, что я хотел отдать тебе, как своему наследнику, давно пущено по ветру из-за твоих же поступков. Ты свое наследство проиграл в карты. Не я виноват в том, что ваш второй бизнес провалился. Да, я сделал ошибку». «Хватит», — жестко ответил дедушка. «В том, что мое второе издательство не смогло удержаться на плаву, я тебя никогда и не винил. Но и после этого ты сделал так много ошибок, что и перечислить сложно. Напомнить, кто связался с бандитами 10 лет назад, забыл, как твоя жена билась в истерике, потому что эти мордовороты обещали забрать Хару. Что ты сделал тогда?» «Ничего. Я отдал им практически все, что у меня оставалось, а потом мы еще несколько лет жили в страхе, что они вернутся. Только за этот поступок тебя стоило лишить всего наследства. Я все переписал на Хару. У меня больше ничего нет. У тебя тоже». Отец тяжело дышал. Если сам факт передачи дома его не разозлил, то это заявление дедушки было воспринято иначе. Обстановка в комнате стала весьма напряженной. Хару же чувствовал себя немного не на своем месте. Кроме того, мысли его имели весьма меркантильное направление. Он вообще нередко думал об этом. Что будет, если отец психонит и уйдет до того, как Хару начнет нормально зарабатывать? Напишет на работе заявление, чтобы зарплату снова переводили ему на карту и не будет поддерживать семью финансово. Маминой зарплатой пособий бабушки с дедушкой хватит только на питание и самые необходимые покупки вроде бытовой химии и какой-то одежды. Налоги, конечно, за теперь уже свой дом Хару платит сам, у него остались деньги на счете. Но недавно Хансу начал ходить на дополнительные занятия. Английский, тхэквондо, платный кружок робототехники, больше всего это похоже на уроки физики в игровой форме. Почти все оплачено до марта, когда начинается следующий учебный год. А что потом? Что, если к этому моменту Хару еще не начнет нормально зарабатывать? Хотя он же теперь совершеннолетний, может брать кредиты на себя. Прокрутив все это в мыслях за считанные секунды, Хару вздохнул свободнее. Потянут. Скандал перестал казаться страшным. Могли бы хотя бы сказать, что отдаете все Хару. Продолжил возмущаться отец, в его голосе все еще слышались эти нотки детской обиды. Зачем, чтобы это изменило? Пожал плечами дедушка. Ты вроде не маленький мальчик, а ведешь себя все еще как ребенок. Я просто решил обезопасить своих внуков. Если меня не станет, кто-то должен позаботиться о женщинах и Хансу. Хару с этим справится точно получше тебя. Отец криво усмехнулся. Дедушка также спокойно добавил. И не особо надейся на то, что сможешь взять что-то у сына. Хару отказался от наследования. С юридической точки зрения он – сирота. Так что теперь свои проблемы тебе придется решать самостоятельно. Отец молчал. Он все же не дурак. Быстро понял, почему это все произошло именно сейчас. Вы, наверное, очень ждали, когда Хару исполнится 18. Откровенно говоря, я раньше не был уверен, что он сможет постоять за свою семью. Но в последнее время он вырос, возмужал. Дедушка посмотрел на Хару с таким теплом, что стало даже как-то неловко. Я обрел в нем человека, которому могу доверить заботу о семье. Уверен, что он не бросит маму и бабушку, поможет Хансу получить хорошее образование. Дедуль, выдохнул Хару. Звучало так, будто дедушка собрался умирать, а Хару к таким изменениям в своей жизни не был готов. Помирать не собираюсь, не переживай. Тебе еще карьеру строить, а кто-то должен следить за домом. Выдохнул дедуля. «Ну что, ты все понял? Зачем ты вообще полез в документы? Опять куда-то вляпался?» «Никуда», — буркнул отец. «Я недавно портмоне утопил, там ИД-карта была. У меня в документах лежит старый паспорт, плюс выписка из семейного реестра нужна, а как я ее без ИД получу?» «Вот, полез искать. Айгу-у!» — покачал головой дедуля, выражая этим все, что он думает о растяпе сыне. Отец косился на Хару с некоторым недовольством, но скандала не случилось. Казалось, что он что-то еще хочет сказать дедушке, но его смущает присутствие Хару. Хару же не хотел уходить. Куки на коленях, дедушка рядом, до обеда осталось немного. Затянувшуюся паузу прервал дверной колокольчик, мама и Хансу вернулись. Румяные с холода, они широко улыбались и тут же потребовали забрать у них пакеты с покупками. Любопытный Куки рванул к ним, там же столько новых запахов, поэтому и Хару поднялся с дивана. Чтобы перевезти все вещи в общежитие, в итоге, взяли такси. Не хотелось выглядеть совсем уж погорельцами, таща через весь квартал кучу вещей. Погрузили в багажник вещи и Хару, и Тэюна отправили бабулю на машине, а сами пошли пешком. Таксист, разумеется, пробираться по узким косым улочкам не захотел, поехал в объезд, так что Хару и Тэюн до общежития добрались всего на полминутки позже автомобиля. Шэнь уже стоял у машины и выгружал чемоданы. Вскоре вниз спустились и Сухён с Наа. Сухён, в лучших традициях жителя Кореи, стоял в тапках на босую ногу и распахнутом пуховике. Наа вышел в сапогах, застегнутый на все пуговицы, еще и в шапке, но все равно выглядел так, будто замерзает. То, что он в Корее жутко мерзнет, стало поводом для шуток. У Наа есть родственники в Корее, но он ни разу не был здесь зимой. То, что здесь бывает так холодно, для него стало сюрпризом. Айгу, малыш, не дрожи ты так, поднимись наверх, тут помощников хватает. Бабуля насильно развернула Наа и подтолкнула в сторону дверей. Гитары, удивился Шэнь, вы будете играть в общежитии? Потом расскажу, печально вздохнул Хару. Гитара теперь часть его образа, и он должен возить ее с собой даже в долгие поездки. Разумеется, при таких условиях он никак не мог оставить ее дома. Шансы, что он будет на ней играть не для какого-нибудь видео, минимальны. Вчетвером они быстро разгрузили такси, а потом повели бабулю наверх, проверять их жилье. Агентство отдельно уведомило родителей, что те не могут приходить в гости к своим детям, но посмотреть общежитие при заселении им разрешили. Пока Хару разбирался с чемоданами, бабуля успела осмотреть всю квартиру. Пришла к нему в комнату как раз тогда, когда он поставил пакеты на те места, где будет их разбирать. «Хорошая квартира, даже полы теплые сделали, ремонт свежий», – похвалила бабуля. «Мебели мало, конечно, даже стола нормального нет, но ничего, со временем и сами себе купить сможете. Если мы вообще будем есть дома», – резонно заметил Хару. Бабуля заглянула в ванную, включила воду. «А какая здесь управляющая компания?» – спросила она. «Дома старые, проблем с горячей водой не будет, в Сеуле, да и вообще в Корее». Нет общегородского горячего водоснабжения. Газовые водонагреватели устанавливают либо на целый жилой комплекс, либо на отдельный многоквартирный дом. В новых жилых комплексах проблем с горячей водой не бывает, но в старых домах оборудование может быть старым, что и стало причиной беспокойства бабули Хару. Насколько я понял, подвальное помещение и газовый котел в нем – собственность то ли агентства, то ли вообще всего телеканала, ответил Хару. Они потихоньку выкупают квартиры в этом доме. Где-то живут трейни, где-то сотрудники агентства. Что-то вроде сдается, принадлежит кому-то из верхушки. Хару говорил тихо, потому что это сплетни и точной информации у него нет. Умно, кивнула бабуля. Этот дом ближе всего к дороге, а тот, что стоит перед ним, является коммерческим зданием. Его можно выкупить за один раз. Когда закончит скупку квартир, у них будет большой участок земли в Каннамгу. А то, что это займет много времени, им есть, кого селить в эти квартиры, кивнул Хару. Это самая окраина их трущоб, здесь может быть очень выгодно построить высотное здание. Возможно, неизвестные богатеи из НБС вообще хотят расширить агентство. Пока им хватает четырехэтажного здания, но кто знает, как пойдут дела. Да, хороший дом, снова кивнула бабуля. Я посмотрела, как тут у вас все. Понимаю, что немного избаловала тебя. Ты вряд ли понимаешь, как жить в квартире самому, но я настоятельно советую тебе проверить запасы этой квартиры. В смысле, удивился Хару, традиция дарить упаковки туалетной бумаги на новоселье сейчас пришлась бы весьма кстати, улыбнулась бабушка. Хару зашел в ванную. Крепление для туалетной бумаги есть, ее самой нет. Как нет того же освежителя, какой-нибудь корейской версии туалетного утенка, да даже мыла нет. Щебаль, вырвалась у Хару. Он тут же повернулся к бабуле и низко поклонился. «Простите», — вырвалась. Та не сильно шлепнула его по руке, но в глазах искрилось веселье. Кажется, ее даже забавляло, что Хару сейчас столкнется с простыми бытовыми проблемами. Вот только Антон жил один, долго. И он знал, что порошок для стирки одежды и макароны на ужин почкованием в шкафах не размножаются. Их придется купить. На всех. «Спасибо, бабуль. Я посмотрю, что нужно купить, и мы сходим сегодня вместе закупимся». Бабуля кивнула. «Если что, звони», — подсказала она. «Я не буду вторгаться к вам и учить жить, но советом помогу». Хару снова поклонился. О бытовых проблемах он даже не думал. Дома все делала бабуля. Во время шоу «Став в общежитие» даже постельное белье им менял раз в неделю. Но здесь менеджеры точно не будут заниматься такими вещами. Значит, и убираться придется самостоятельно. Какой кошмар. Глава 2. Комфортные условия. Юнбина привезли родители. Было видно, что они очень переживают, отселяя любимого сына в отдельное жилье. Суетились, раз 10 обняли ребенка на прощание. Когда они ушли, Юнбин вздохнул с облегчением, но тут же, смутившись, объяснил свой вздох. «Я их люблю, но временами они бывают слишком-слишком». Хару с улыбкой кивнул. Он, хоть и считает себя психологически старше 18, но суета бабули его тоже временами смущает, при том, что она вела себя относительно сдержанно по сравнению с поведением родителей Юнбина. Хару ходил по квартире и составлял список покупок. Туалетная бумага, стиральный порошок, кондиционер, мыло, чистящие средства, жидкость для мытья посуды, губки, швабра. И еда еще, рис, рамен, масло, мука, даже соль и сахар. В общежитии нет вообще ничего. Когда список был готов, Хару пошел разбирать вещи. Занимаясь этим, он не стал закрывать дверь в комнату. Меланхолично раскладывал по ящикам письменного стола канцелярию. Вспоминал о том, как все было в прошлом Антона. Тетради либо куплены в первом попавшемся магазинчике, либо вообще прошлогодние, с вырванными первыми листами. Он вечно терял ручки и карандаши, поэтому обычно стрелял их у девчонок. Сумки у него часто вообще не было, носил тетради, заправив их за пояс брюк. В Корее так не принято. И, хотя тетради Хару покупал по принципу, что дешевле и не слишком по-детски, то в отношении всего остального, как насчет шариковых ручек определенной фирмы, три коробки в запасе, между прочим, простые карандаши тоже коробками, и даже пенал есть, там он носил текстовыделители, ластик и точилку для карандашей. Раньше Хару на автомате покупал привычные вещи, это сейчас что-то задумался о разнице восприятия. Он вообще немного выпал из действительности, рассматривая коробку с карандашами. Карандаши окрашены под кошачью шкурку, три штуки с серыми полосками, три с рыжими, и маленький ластик в виде головы котика на каждом. Хару даже помнил, как купил их к началу учебного года. Украдкой выложил у кассы, потому что было неудобно перед бабулей. Такая коробка стоила дороже обычных карандашей. Вещь милая и немного девчачья. Прежний Хару так и не распаковал их, постеснялся. Но от мысли, что их нужно было бы оставить Хансу, стало даже как-то обидно. Наверное, по этой же причине взрослые люди покупают себе детские игрушки. Абсолютно бесполезная вещь, которая доставляет радость, потому что в детстве было нельзя. Хару в задумчивости разорвал упаковку и положил один карандаш в пенал. Он же айдол. Айдолам можно быть милыми без вреда для репутации, так сказать. Да и это всего лишь карандаш. Антон в свое время гордо расхаживал в футболке с черепашками ниндзя, потому что взрослый человек имеет право. Раз хотелось ребенку милых карандашиков, то мечта должна исполниться. Пусть даже такая простая, глупая и принадлежавшая уже прежнему Хару. Из размышления о карандашах Хару вывел голос Чинмина. Он приехал последним, на такси и без родителей. В отличие от Хару или Юнбина, Чинмин не просил его встретить у подъезда, о своем приходе оповестил звонком в дверь. Причем Хару звонок даже не услышал. А по каким критериям Хару отдали отдельную комнату? Весело спросил Чинмин, стоя в дверях комнаты Хару. Я думал, мы будем вместе распределять. Поздновато приехал, ответил Хару. Почему-то он все равно смущенно пихнул коробку с котячьими карандашами в стол, словно боялся, что Чинмин их увидит, и тут же сам себя одернул. Еще такой ерунды стесняться будет, ересь какая. Парни здесь со среды живут, продолжил Хару, вставая, не могли же они на чемоданах сидеть все это время. А что касается моей одиночной камеры, то это не я придумал. Распоряжение агентства. Распоряжение агентства, удивленно переспросил Чинмин. Странные какие-то у них распоряжения, Шень примирительно заметил. Распоряжение, может быть, и странные, но даже Хару не смог доказать свое право жить вместе с Тэюном. Так что, прости, но даже такому почтенному старцу, как ты, придется жить вместе с кем-то, улыбнулся Хару. В Корее шутки на тему возраста, это что-то вроде общенационального прикола. Если ты в коллективе самый старший, то тебя будут регулярно называть дедом, старичком, спрашивать, не скрипят ли суставы, не сложно ли тебе наклоняться. В общем, это часть культуры и обижаться на это не принято. В любом случае, в 21 год Чинмин точно не тянет на старца. Судя по всему, вы дедушку еще и поселили куда-то сами, недовольно спросил Чинмин. Чувствовалось, что ситуация ему не нравится, он едва сдерживался, чтобы сохранить шутливый тон. Прости, ты живешь с Сухеном. Не переживай, наш малыш уже умеет пользоваться горшком и не плачет по ночам. Кроме того, у вас самая большая спальня, примирительно заметил Хару. Сухен тут же вклинился в разговор. Если что, можем поменяться кроватями, и вещи я могу переложить. Чинмин буркнул что-то вроде «посмотрим» и направился за Сухеном к нужной комнате. Кровати и шкафы абсолютно идентичны во всех комнатах. Даже если бы Чинмин хотел к чему-нибудь придраться, он бы не нашел повода. Сухен суетился вокруг, что, по всей видимости, в итоге смягчило Чинмина. В его голосе слышалось все меньше раздражения. Получилось действительно не совсем хорошо. Не то, чтобы это было какой-то проблемой, но все же Чинмин был словно исключен из раздела комнат. С другой стороны, ему и Сухену досталась самая большая спальня. Это немного подсластило тот факт, что они не выбирали себе соседей. Минут через 10 Хару закончил разбирать канцелярию и книги и решил заняться более важными делами, для чего вышел в гостиную. «Общий сбор!» – заорал Хару. «Нужно решить важные бытовые вопросы. Все на кухню!» Шень рядом с ним аж вздрогнул. «Чего ты так орешь-то?» «Просто так, захотелось!» – пожал плечами Хару и подтолкнул Шеня в сторону кухни. Удивительно, но все действительно быстро собрались. «Что за бытовые вопросы?» спросил Чин Мин, выходя из коридора последним. «Я составил список вещей, которыми мы будем пользоваться вместе и которых здесь нет. Бытовая химия, всякие мелочи и запас еды, которая точно не испортится», — ответил Хару. «Предлагаю закупиться, а потом итоговую сумму разделить на всех. Если у нас будет порошок для стирки, я категорически за», — сразу ответил Наа. «Здесь нет порошка», — удивился Чин Мин. «Щебаль, я уже и забыл, что это нужно самим покупать. Я из дома привез, в пакетик отсыпал», — робко признался Сухён. Хару почему-то это рассмешило. «Сразу чувствуется, кто больше всех жил в общежитии. Нам нужен порошок, кондиционер, жидкость для мытья посуды», — начал перечислять Хару. Он читал с экрана телефона, и все согласно кивали. Выходило, что с покупкой этих товаров все согласны. «А что, мы потом все будем пахнуть одним кондиционером?» — с улыбкой спросил Чин Мин. «Если кошелек позволяет, то купи себе отдельный, собственный. Но если я учую на тебе запах общего», — Хару многозначительно замолчал, а остальные начали хохотать. Парни вообще частенько шутили по поводу того, что он реально кот, потому что хорошо слышит, видит и чувствует запахи. «Так что, берем один на всех?» — весело спросил Хару, когда парни закончили смеяться. «Берите», — кивнул Чин Мин. «Всем идти нельзя», — добавил Тэюн. «И, прости, Шэнь, но ты со своим ростом слишком бросаешься в глаза. Сиди дома», — Шэнь недовольно фыркнул. Из-за роста он действительно привлекал много внимания, его чаще других узнавали на улице. «Можно, я пойду?» — спросил Сухён. «Наа мерзнет, остальные будут вещи разбирать». «Хорошо», — кивнул Хару. «Со списком же все согласны, лишнего не берите», — попросил Наа. «Не все тут могут себе позволить лишние траты». Хару понимающе кивнул. «Думаю, лучше сейчас все купить, пока мы не растратили то, что дали с собой родители», — с улыбкой добавил он. «Если повезет, дотянем до первой зарплаты». «А когда первая зарплата?» — с надеждой в голосе спросил Сухён. «Не раньше марта», — ответил Чин Мин. «Если повезет с рекламным контрактом, то раньше», — дополнил Хару. «Что?» «В контракте черным по белому написано, деньги за рекламные контракты приходят в течение месяца после того, как рекламодатель перечислил их агентству, они обязуются хотя бы 10% перечислить нам. И я точно знаю, что рекламе мороженого быть, зимой рекламировать мороженое». «Ницце», — выдохнул Наа. «Надеюсь, есть мы его будем не на улице». Все снова расхохотались. Наа сердито засунул руки под мышки, всем своим видом показывая, насколько он в восторге от корейской погоды. В общежитии, на самом деле, тоже не особо-то тепло. Полы с подогревом работают, но температура выставляется на табло у дверей квартиры, и код допуска им никто не сказал. Проще говоря, агентство позаботилось о том, чтобы детки не ставили температуру на максимум, желая согреться. Хру-то нормально, Тэюн тоже не мерзнет, а вот Наа даже немного жалко. Собрались быстро. Сухён едва не подпрыгивал, так хотел поскорее уже пойти в магазин. За 3 дня совместной работы, пусть они и не так уж много работали именно вместе, Хару успел привыкнуть к тому, что в этого парня кто-то запихнул вечный двигатель. Тэюн сказал, что Сухён всегда был таким, просто Хару раньше с ним мало общался. Сухён действительно повадками похож на щенка. Вот пришел с работы, а под ногами этот заряд бодрости, прыгает, вертится, лает, в глаза заглядывает. Так и Сухён, не сидит на месте, много болтает, выглядит так, будто боится, что его сейчас выгонит, липнет к Хару. Но не так, как это было с Нобу, с вторжением в личное пространство и намеренным желанием понравиться. Сухён просто постоянно ошивается поблизости и пытается быть полезным. Это смущает. Появляется странное желание усадить ребенка в детское кресло, пристегнуть, дать бутылочку и игрушку. Потому что он реально воспринимается ребенком, даже больше, чем Хансу. Инфантильность у корейских подростков – не редкость. В основном детским поведением грешат девчонки, но даже среди парней это не что-то из ряда вон выходящее. Говорят, дети в развитых странах в принципе позднее взрослеют, хотя Хару это кажется не столько избалованностью, сколько неким попустительством со стороны взрослых. В родном городе Антона за детское поведение в 17 лет осуждали бы все, и родители, и учителя, и ровесники. В Корее отношение к школьникам немного мягче, практически. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы хорошо училось, или, как в случае с Сухёном, лишь бы хорошо танцевал. Да и это не совсем про детскость мышления, скорее, про возможность не скрывать эмоций. От общежития до нормального супермаркета минут 15 пешком. Он все еще не самый хороший, до ближайшего действительно бюджетного супермаркета нужно ехать на общественном транспорте, пешком идти минут 40, наверное. Но даже семья Хару предпочитает делать покупки здесь, чтобы потом не брать такси и не тащить продукты по всем городским пробкам. Сухён всю дорогу болтал. Он шел между Хару и Тэюном и без остановки рассказывал разные истории, как из своего трени прошлого, так уже и из жизни в этом общежитии. Хару и Тэюн лишь улыбались в ответ. Вообще, было четкое понимание, почему Сухён безумолку трещит. Ему неловко. Каждый по-своему скрывает неуверенность в себе. Сухён, судя по всему, начинает много болтать. Супермаркет располагался на первом этаже офисного здания. Парковка совсем небольшая, поэтому рядом всегда стоит длинная вереница машин, которые ждут своей очереди. Из-за этого тут постоянные пробки. Чуть в стороне есть многоуровневая парковка. Это когда машины ставят на поднимающиеся платформы, но она платная, да еще и покупки в багажник нормально не засунешь. В общем, эта часть района считается самой неблагоприятной, вечно шумно, кто-то ругается, гремят тележки, периодически приходит полиция и штрафует всех подряд. Проходя мимо очереди из машин, Хару уже ежился от преследующих его взглядов. Когда он один, еще есть шанс остаться незамеченным, но по двое-трое они привлекают много внимания, даже когда носят маски. В магазине ситуация не стала лучше, Хару даже видел, что кто-то их снимает на телефон. «Так теперь всегда будет?» – немного печально спросил Тэюн. «Кажется, да», – вздохнул Хару. Сухён тоже аккуратно посмотрел в сторону девчонки, которая как будто случайно ходила по магазину за ними. И телефон на тележку она прицепила тоже случайно, разумеется. Теоретически, это незаконно в Корее. Нельзя снимать людей без их разрешения, даже если это айдолы. На практике в агентстве уже объяснили, что запрет на съемку может испортить их репутацию. Менеджер может подойти и потребовать выключить запись, айдолы – нет. Остается только терпеть. «А как мы все понесем домой?» – задумчиво спросил Сухён, когда они погрузили в корзину мешок риса весом в 25 кило. «Повезем на этой же тележке», — ответил Хару. «Ты думаешь, почему тебя с собой взяли?» — с улыбкой дополнил Тэюн. «Ты потом вернешь тележку». «Я? А, ну ладно», — Хару захихикал. «Не переживай, вместе с кем-нибудь отвезешь. Просто мы знаем, что здесь не будут устраивать скандал из-за того, что мы одолжили тележку. Мы постоянно свои товары домой на них возим, а потом самый младший бегает ее возвращать. О, чай, надо же!» Хару с восхищением остановился около полки с чаем. В Корее чаще и больше покупают чай в стиле 3 в 1, пакетик с порошком, который нужно развести водой. Либо это даже более популярно, что-то вроде стика с густым сиропом, который также разводит водой. И чаще всего это будут травяные чаи. Бабуля чай для чайной церемонии покупает в специализированных магазинах, в супермаркете листовой чай редко бывает. А тут Хару увидел зеленый чай в большой упаковке. Закинул в корзину, не думая. Плюс очень кстати встретился ценник распродажи для чая в стиках, причем особенного, даджиджа. Это чай из корня колокольчика. Он, конечно, на любителя. Как это часто бывает у корней какого-то растения, вкус сладковатый, с немного землистым привкусом. Но на распродаже был сезонный вариант с имбирем, медом и специями, делающими вкус более приятным. Хару, как и Тэюну, такое даже нравится, они распробовали его еще в прошлом году. «Буэ», — выдохнул Сухён, — «тебе это нравится? Ты пробовал?» — спросил Хару. «Они все на вкус, как земля с сахаром». Хару с Тэюном расхохотались. «Его пьют для дыхалки», — пояснил Тэюн. «Нам всегда на уроках вокала говорили, что даджиджа полезен для горла, нужно пить его каждый день. Нам тоже такое говорили, но я попробовал один раз и все, больше такое пить не соглашался», все еще морщился Сухён. Хару захихикал. «Нужно купить грушу», подсказал Тэюн. «Я видел на входе маленькие упаковки корейской груши. Вот эта серия, осенняя, с грушей особенно хороша. Возможно, тебе понравится». Сухён скривился, всем своим видом показывая, что он думает насчет этого чая, с грушей или без нее. Семья Тэюна не так придерживается традиций, как семья Хару, чайными церемониями они не занимаются, но вкусы у них, в принципе, похожи. Тэюн любит даже самые странные блюда корейской кухни, да и напитки с легким привкусом земли не вызывают у него особого отторжения. Меня бабуля заставляла каждый день выпивать порцию экстракта женьшеня, поделился Хру. Вот где реальная буя. Сухён даже вздрогнул. В самом конце их прогулки по супермаркету Хру свернул в отдел посуды и купил чайник, чтобы заваривать зеленый чай. Что, ты видел, сколько стоит кофе? Если хочешь жить на кофе, плати за него сам, уверенно сказал Хру в ответ на удивленный взгляд Сухёна. Я оплачу только чай. На кассе он действительно чай и чайник отложил отдельно. Было стойкое подозрение, что не все захотят это пить, так что будет несправедливо покупать на всех, не спросив разрешения. Их тележка была полна до краев. Бытовая химия, рис, масло, соевый соус и уксус. Пакеты креветок, в сезон они особенно дешевые, немного муки, по пачке соли и сахара, минимальный набор специй. И, пока деньги есть, 30 яиц. Супермаркет считается семейным, здесь есть скидки для больших объемов. Купить целую коробку рамена дешевле, чем набрать разных вкусов в этом же количестве, поэтому они многое такими коробками и закупили. Хру расплатился на кассе, предупредил охранника, что тележку вернут, и они двинулись в обратный путь. В общежитии быстро все разобрали, рассовали по пустым пока шкафам. Тэюн тут же вызвался готовить на всех бибимбап. Рецепт несложный. Варится рис, обжаривается нарезанное на брусочки мясо. В оригинальном рецепте говядина, но у них сегодня курица, она дешевле. Готовый рис выкладывают на дно тарелки, сверху отдельными порциями, мясо и разные овощи, как сырые, так и обжаренные. Заправляется все острой пастой, а сверху сырое яйцо. Сейчас яйцо чаще добавляют жареное, но Тэюн решил сделать классическую версию, все же они только купили свежайшие яйца. Пока Тэюн сражался с курицей, Хру вместе с Сухёном отвез тележку обратно в супермаркет, а на обратном пути зашел домой. Бабуля подарила им на новоселье лоточек с кимчхи на пару килограммов. Правда, это острое блюдо, так что есть его будут, по всей видимости, не все. В любом случае, Хру чувствовал заметное воодушевление. Переезд ощущался как новое начало. Глава 3. Мальчик из хорошей семьи. Школьную форму менеджеры принесли поздно вечером. Хру забрал свою и уже в гардеробной все рассмотрел. Две пары темно-серых брюк, три белоснежных рубашки, один темно-серый жилет из костюмной ткани, классический темно-серый пиджак с бордовым подкладом, вязаные жилетка и кардиган, бордовые, с белыми и серыми полосками, два галстука, бордовые, разумеется, и запонки для рубашки с эмблемой школы. Вроде бы, на летнее время будет еще рубашка с коротким рукавом и разрешат брюки заменить на шорты. Хру видел в этом учеников школы, ничего мерить не стал, просто заранее все подготовил. Он вообще крайне осторожно вешал эти вещи в шкаф, они уже отглажены. Он, конечно, сможет погладить себе рубашку, Антон помнит по прошлой жизни, но кто вообще любит гладить вещи? И опять не получалось уснуть. Три первых рабочих дня сильно его вымотали, но, главное, у него практически не было времени на то, чтобы все осмыслить. Он знал, на что подписывается, когда шел в индустрию развлечений. Даже у актеров есть странные правила поведения, обязанности, различные условия. У айдолов просто все еще сложнее. И летом Хру казалось, что он готов к этому. А сейчас психует из-за обычных вещей. Вообще-то, ему заметно потакают. Со стафом, особенно с начальством, он ведет себя вовсе не как мальчик из хорошей семьи. Его постоянно что-то не устраивает, он вечно спорит, что-то пытается доказать, чтобы потом, в итоге, все сделать, как ему и сказали. А ведь припираться со старшими не принято. На шоу это было допустимо. Он мало что понимал, многое ему было непонятно, да и психовал он часто. Сейчас ему кажется, что он словно зря тратил энергию на все это. Нет, спорил-то он не зря. Теперь, хотя бы он понимает, что и почему происходит. Благодаря этому, скорее всего, теперь Став поясняет ему причины происходящего, а не просто копая отсюда и до обеда. Но переживал он больше, чем следовало бы, в том смысле, что нужно начинать привыкать относиться к этому проще. Философски, пожалуй, даже в ситуации с отдельной спальней Хру зашел к менеджерам только что не ногой выбив дверь, с порога начал права качать, а мог бы просто спросить, а почему, собственно, такой произвол. Услышал бы, что это для его же блага и по велению начальства, и не пришлось бы выслушивать лекцию от госпожи Хван. Вообще, она его как раз за поведение и отчитывала. Он слишком агрессивно реагирует на решения людей, которые лучше разбираются в ситуации. В чем-то она права. Хру в последнее время спорить начинает до того, как все осмыслит. И это плохо. Для молодого парня в Корее недопустимо так себя вести. Пока ему это прощают из-за внешности. Но получается, что он подтверждает корейский стереотип, что все красавчики избалованы вниманием общества, поэтому они наглые, а то и злые. Если бы кто-то снимал его на камеру все это время, то это именно так бы и выглядело. Причем, раньше ему было не свойственно такое поведение. Даже после того, как слились личности Хару и Антона, он вел себя именно как воспитанный корейский подросток. Свое несогласие с чем-то выражал корректно. Видимо, стресс не способствует сдержанности. Понятное дело, что молча все терпеть Хару все равно не сможет. Но, наверное, нужно научиться спрашивать, а не сразу выражать несогласие. В отчете Сон Анки отдельно упоминалось, насколько важна для него репутация. И даже бабуля с дедулей говорили, что Хару непременно нужно соблюдать условности, быть вежливым и приятным в общении. Музыка тесно связана с модой и киноиндустрией. Плохая репутация айдола не позволит ему получать много работы как в качестве модели, так и в качестве актера. На съемках нужно быть милашкой, обаятельным, вежливым, внимательным к стаффу. Чем лучше о нем будет отзываться стафф, тем большее количество людей захочет с ним работать, будет больше заказов и, следовательно, денег. А что касается того, что эта работа ему не всегда нравится, ну, он ведь пришел сюда не ради любви к искусству, а ради денег. Несмотря на то, что Хару поздно уснул, проснулся он рано утром, раньше остальных, и чувствовал себя вполне отдохнувшим. Он быстро оделся и вышел на улицу. Несмотря на то, что еще только середина ноября, было очень холодно. Хару задумался, а куда бежать-то? В парк, и тут в голову пришла гениальная идея, спортзал агентства. Поэтому он обошел здание перед их общежитием, перешел дорогу и зашел в агентство. Его встречал сонный охранник, который даже испугался. Это был не тот мужчина, что пытался спрятать подарки от фанатов. Того охранника Хару больше не видел. Уволили, наверное. В любом случае, охрана в агентстве, так, для галочки. У мужчины пивной живот распирает рубашку, она едва сошлась. Небольшого роста, далеко не молодой. Такой вора точно не остановит. Это просто человек, который может нажать на тревожную кнопку, чтобы приехали профессионалы. «Ты чего здесь делаешь?» – возмутился охранник. «Вы сидите, сидите. Я в спортзал», – объяснил Хару. «А не наследи только». Хару с сомнением посмотрел на свои кроссовки. Сменку он взять не додумался, поэтому подошел к стойке регистрации, вытащил из-за нее швабру и пошел, таща швабру за собой. Пусть сразу следы и подтирает. Охранник за его спиной заржал, но останавливать не стал. На самом деле, не так уж грязно на улице, наверняка и без швабры бы нормально было. Хару пришлось самому включать свет в спортзале, еще и с беговой дорожкой не сразу разобрался, 100 лет не пользовался. Но, вообще, побегал хорошо, пожалуй, даже продуктивнее, чем на улице. Выключил свет после пробежки и пошел со шваброй обратно. Столкнулся в холле с госпожой Хван. «Ты что здесь делаешь так рано?» – удивилась она. Хару рассеянно подумал, что его больше удивляет офисный работник, который приехал на работу к 7 утра. Но все же ответил: «На улице холодно, ходил сюда бегать. Я пойду, а то в школу опоздаю». Он поклонился и поспешил на выход. В общежитии все сладко спали. Хару решил, что нужно бы поесть. Прикинув, что есть в холодильнике, принял решение сделать рис с тунцом и майонезом. Блюдо очень простое, но считается традиционным для корейских холостяков. Загрузив рисоварку, пошел заниматься своими делами. Принял душ, привел себя в порядок, и в одних пижамных штанах вышел на кухню. Завтрак. Одним рисом точно сыт не будешь. На разогретой сковородке в 2 захода пожарил 7 яиц. Одновременно с этим прямо в чашу рисоварки добавил 3 баночки консервированного тунца, майонез и соевый соус. Хотелось, конечно, и гочуджан, это корейская острая паста, но слишком многие не любят острые. Все хорошенько перемешал, разложил по глубоким мискам, сверху положил еще теплое поджаренное яйцо, присыпал зеленым луком. К этому моменту, разумеется, все уже встали. Только сейчас пришло в голову, что школьники заселились в комнаты с теми, кто школу уже закончил. Хлопающие двери, а с кухни еще и едой пахнет, остаться в постели не смог никто. За низким столиком у дивана собрались уже все, с предвкушением поглядывая на Хару. «Ты же говорил, что не умеешь готовить», — потому что у тебя бабушка ведет весь домашний быт», — удивленно пробормотал Чинмин, с аппетитом уплетая завтрак. Хару рассеянно посмотрел на приготовленную им еду. Откровенно говоря, он даже не считал, что это значит уметь готовить. Просто какие-то базовые навыки выживания в современном мире. Если ты сам не можешь себя накормить, то это ненормально. «Ты не умеешь готовить рис с тунцом и майонезом?» – удивился Тэ-юн. «Это же просто!» – Чинмин пожал плечами. «Мама всегда готовила. А в общежитии? Ты же жил в общежитии!» – продолжил настаивать Тэ-юн. «Доставка?» – просто ответил Чинмин. Хару и Тэ-юн переглянулись. «Кажется, все еще хуже, чем они предполагали. А кто-нибудь еще умеет готовить?» «Ну, в том же понимании, что и мы с Тэ-юном не умеем готовить?» – спросил Хару. «Я умею заваривать рамен и отваривать сосиски», — смущенно улыбнулся Сухён, но даже омлет ни разу не делал. Хару показалось, что у него сердце ёкнуло. «Омлет не делал, как он вообще дожил до 17, то, что готовите вы, я тоже умею», — ответил Юнбин. «Рамен, рис с тунцом, омлет с рисом, бибимбап собрать могу, хотя у меня не всегда мясо хорошо получается, я очень редко готовлю это сам». «Могу предложить немного китайской кухни», — улыбнулся Шень. «Ну, не так все плохо», — вздохнул Хару. «На доставке не разоримся, по всей видимости. Повезло еще, что в Нефвове нас кормит», — заметил Сухён. «Нередко идолы сами заказывают себе еду, за свой счет. У тебя это потом высчитают», — напомнил Тэ-юн. «Когда я голоден, меня будущие вычеты не страшат», — мрачно ответил Сухён. Все начали смеяться. «Да уж, чтобы что-то потратить, нужно сначала заработать, а есть хочется уже сейчас. В Нефвове их кормят менеджеры, оплачивают корпоративной картой. Все траты потом будут вычтены из доходов группы». Парни почти доели свой завтрак, когда пиликнула входная дверь. Никто даже не оглянулся. Менеджер, наверное, пришел. Но в гостиную вошла одна из девушек, стилисток, и сразу с порога воскликнула: «Боже, в каком вы виде?» И стыдливо отвернулась. Парни немного растерянно посмотрели друг на друга. В футболках из комнаты вышли только Наа и Юнбин, остальные предпочитают ходить по общежитию без верха. Чинмин вообще в одних трусах сидел, как раз спиной ко входу. «При всем уважении, Нуна, это мужское общежитие», — за всех ответил Хару. «Друг друга и менеджера мы не стесняемся, а вы о своем появлении не предупреждали. Можно подумать, мужской торс никогда не видела». В финале шоу Чинмин выступал в кожаной куртке на голое тело, пресс с маслом он себе не сам натирал, девчонки-стилистки этим делом занимались. А тут, о боже, они с утра по пояс голые ходят. «Я пришла, чтобы проверить, как вы оделись. Нужно сделать фото», — смущенно ответила девушка. «Вам придется подождать», — ответил Хару, вставая с пола. «Будете чай? У нас только даджиджа с медом и специями». «Нет, спасибо», — ответила стилистка. «Я готовил. Посуду моет кто-нибудь другой», — заявил Хару. «Идите, я сегодня этим займусь», — ответил Шень. «Чашу рисоварки не забудь помыть, я в ней все смешивал», — ответил Хару, уже обходя стилистку, которая так и стояла спиной к гостиной. Хару еще раз почистил зубы, причесал растрепанные волосы. «Опять нужно идти в салон, чтобы сделали эту волшебную укладку сроком на 2 месяца». Надел приготовленный заранее парадный вариант формы, с жилетом под пиджак. «Ощущается немного странно, как-то слишком формально, но не красная шуба, уже хорошо. Что у тебя с волосами?» — возмутилась стилистка. «Тинт для губ есть? Красить губы не буду, волосы укладывать так и не научился». «Что значит, красить не будешь?» — возмутилась она. Хару тяжело вздохнул. «Я точно знаю, что могу не краситься вне рабочего расписания, даже если нужно сделать фото. Я иду в школу учиться. Хотелось бы знакомиться с одноклассниками в нормальном виде, а не с красными губами». Девушка недовольно цокнула языком, но настаивать не стала. У Шиня нашелся гель для волос, им немного подправили прически сразу всем школьникам. Спустились вниз. У подъезда уже стояла пара микроавтобусов и немало знакомых лиц. «А во, практически встреча выпускников», — расхохотался Тэ-юн. «Сонун и Сай, Мухён, еще один паренек, который участвовал в шоу, а чуть в стороне, и девчонки из Нефвове, как с музыкального отделения, так и с актерского. Все кутались в верхнюю одежду и с нетерпением посматривали в сторону транспорта. Но встреча выпускников — это, конечно, про Сонуна и Сая. Взаимные поклоны, приветствия. Сонун и Сай веселые, общаются с ними свободно. Мухён стыдливо жмется в сторонке. Все собрались по машинам. скомандовал менеджер Квон. И это, парни из группы с девочками в один транспорт не лезьте. Хару пораженно покачал головой. Девчонки в стороне начали хихикать, но дружно отправились к другому микроавтобусу. «Нам даже сидеть теперь с девчонками рядом нельзя?» – тихо спросил Тэюну Хару. Менеджер Квон его услышал и ответил. «Лучше даже не смотреть в их сторону». Тэюн от неожиданности аж закашлялся. «Отношения в таком возрасте – это практически крест на карьере», – спокойно пояснил менеджер Квон, уже зайдя в автобус. «Если с кем-то встречаешься или просто спишь, даже не смотри в ее сторону». Хару в некотором обалдении посмотрел на менеджера. Даже не верилось, что тот сейчас говорил серьезно. «Ладно, скрывать отношения, но даже не смотреть?» Менеджер Квон поймал взгляд Хару и продолжил. «И не нужно так удивляться. Это не потому, что я злой или не понимаю, чего вам всем в таком возрасте хочется. Это из лучших побуждений. Ты на девчонку больше 30 секунд посмотрел, а фанатки уже придумали вам двухлетний роман и нашли ему подтверждение в ваших социальных сетях. Поэтому, лучше даже не смотри». «Все расселись? Отлично, поехали». Хару не без удивления рассматривал менеджера Квон. Давно было понятно, что для трех менеджеров, Ку, Квон и Пён, это точно не первая работа. В том, как они ведут себя, как общаются с коллегами, чувствуется опыт. Менеджер Ку, скорее всего, дольше всего в индустрии. Он, старший менеджер, с ним они будут редко видеться. Он будет в офисе заниматься бумажной работой, как минимум, чеки за обеды кто-то собирать должен. Менеджер Пён, по его же словам, в индустрии уже почти 10 лет, начал работать сразу после колледжа. Был и помощником менеджера, и отвечал за мужскую группу в качестве выездного менеджера. Хару не знал до этого коллектив, с которым он работал, но прогуглил. Группа оказалась вполне популярной, но год назад распалась. Менеджер Пён какое-то время работал с одним из своих бывших подопечных, но у того не задалось с карьерой, менеджер ему в итоге оказался не по карману. А тут как раз Нефвове искали сотрудника для Хару. А вот про менеджера Квон Хару мало что знал, хотя тот, теоретически, будет проводить с ними больше всего времени. «Простите, Аджосси», — чуть поклонился Сонун, обращаясь к менеджеру Квон, — «мы не совсем поняли. Нас сегодня будут взвешивать всех, не только новую группу, всех», — ответил менеджер Квон. «И меня зовут Квон Чунха». От обращения Аджосси мне даже неловко. Сонун виновато улыбнулся, а Хару не смог сдержать смешок. «Аджосси — это, скорее, к мужчине 40+, а менеджеру Квон максимум 35, скорее всего, даже меньше 30. Сонун, Сай и Сухён печально вздохнули. «Взвешивание, это так страшно?» Тихо, но с иронией в голосе спросил Тэюн. «Вас раньше не взвешивали?» Удивился Сай. «В агентстве, из которого я ушел, нас взвешивали раз в неделю, а девочек, каждый день». «Каждый день?» Едва не подпрыгнул Хару. «Что там измениться может? Полкило съеденной еды в плюс, 200 грамм какашек в минус, итого 300 грамм лишнего веса», усмехнулся Сонун. «Я немного поднабрал еще за время шоу, а 10 дней дома, ох, мне влетит». Хару на шоу очень сильно похудел, со спины выглядел особенно жутко. Позвонки выпирали так, что бабуля даже через футболку заметила. За 10 дней дома он тоже поднабрал, хотя регулярно бегал и занимался в комнате. Не скажут же ему снова худеть до состояния скелета. Он, вообще-то, хотел набрать мышечную массу еще с весны, просто это дело не быстрое. Продюсер им не считает, что все айдолы должны быть непременно худыми, и экстремальные диеты не поддерживает, обернулся к ним менеджер Квон. Потребовать сбросить пару килограмм, это возможно, но, скорее, вас попросит согнать жир, чтобы влезть в параметры по сантиметрам, и у тебя будет достаточно времени, чтобы похудеть постепенно, без голодовок. Хару уловил только то, что менеджер Квон точно знает, как работает им Минса, и сразу вспомнил рассказы своего личного менеджера. Менеджер Пён пришел в Нефвове совсем недавно, но всегда по дороге охотно делился с Хару офисными сплетнями, которые узнал сам. Временами они были весьма любопытными. Им Минса пришла в Нефвове со своей командой, привела очень много специалистов, которые ради нее ушли из других компаний. Как ей это удалось, та еще загадка. Хару тоже не понимал. Для корейцев стабильность – это очень важное качество работы. Вот так сорваться с хорошего места в большой компании и уйти в небольшое агентство. Хару было просто по-человечески любопытно, как она смогла их всех уговорить. Менеджер Пён был помощником выездного менеджера в крупном агентстве, он тоже пришел в Нефвави с Имминса. «А вы раньше уже работали с Имминса?» – спросил Хару. «Почти», – улыбнулся менеджер Квон и немного развернулся к ним. Он сложил правую ладонь пистолетом и получившийся прямой угол приставил к подбородку. Так в Азии выделяют лицо, типа, как рамку, которая показывает твою крутость. «Не находите, что я достаточно привлекателен для менеджера?» – весело спросил он. Он не был прямо уж красавцем, но, действительно, хорошо выглядел. «Вы были трейни в МД Entertainment?» – удивился Сонун. «Говорят, продюсер им перед уходом готовила мужскую группу». Менеджер Квон кивнул. «Да, я был в предварительном составе мужской группы, которую она готовила. Но айдолом не стали?» – сдали ужаса в голосе спросил Сухён. Менеджер Квон печально улыбнулся. «Как видите, вы же и сами знаете, какова статистика. Когда продюсер им ушла, сменилось все, в том числе и концепция группы. В новую я уже не попадал, а потом просто не сложилось. Так бывает». Сонун и Сай печально притихли. Харуже задумался о другом. Стажироваться много лет, мечтать о сцене, о дебюте, а потом стать менеджером. Интуитивно кажется, что человек в таких условиях должен обозлиться, но менеджер Квон не такой. Временами строгий, конечно, ворчит постоянно, часто ругает их, его комментарии нередко весьма язвительны и даже болезненны. Но это действительно без злобы, а скорее в духе «как же вы меня задолбали, идиоты». Хотя задолбали они его еще до знакомства, он сразу начал так с ними общаться. «А часто бывшие трейни начинают работать менеджерами?» – осторожно спросил Хару. Менеджер Квон покачал головой. «Не особо. Тяжело после стажировки уходить на такую работу. Чаще выбирают смежные профессии, ну, визажисты там, операторы, иногда становятся преподавателями танца или вокала, если внешность позволяет, уходит в актеры или модели. Но у меня немного другая ситуация. Когда не получилось дебютировать, я рассердился и ушел, не стал ждать второго шанса или искать другое агентство. Сразу смирился с тем, что не дебютирую. В менеджмент пришел уже после армии, поэтому и зависти к вам нет, я своей мечтой переболел. Но как же вы меня иногда бесите, в мое время трейни были скромнее». Парни опустили головы, делали вид, что им стыдно, а на деле прятали улыбки. Хару просто понимающе кивнул. Спросить что-то еще про прошлое менеджера Квона и Имминса он не успел, микроавтобусы остановились у въезда в школу. «А мы всегда будем на машинах ездить?» – уточнил Хару. «Все же от общежития до школы на машине минут 10, и это со всеми светофорами. Пешком будет примерно так же, потому что Хару знает, где можно срезать путь. Обычно ходит пешком», – ответил Сонун. «Сегодня у многих из вас первый учебный день, поэтому на машине», – пояснил менеджер Квон. «Какое-то время походите пешком, но, если это станет небезопасно, будем возить, как минимум, вас четверых». Хару кивнул. Их новая школа располагалась на достаточно большой территории. Микроавтобусы пропустили внутрь, к самому крыльцу основного здания. Оно было выполнено в стиле ардика, каждое окно словно в небольшой нише, выступы и арки на стенах, но при этом здание выглядело достаточно строгим. Хару с любопытством рассматривал его, пока выходящие из второго автобуса рассматривали Хару. Он чувствовал на себе эти взгляды и старался не обращать внимания. Кажется, это только ему нельзя смотреть на девушек, девушкам вполне допустимо рассматривать его. «Что стоим? Заходим», – буркнул менеджер Квон. Он указал им на дверь. Предполагалось, что трейни пойдут первыми. Хару пожал плечами и пошел к дверям. Хотя к фонтану в холле он оказался не готов, не сказать, что фонтан огромный. Так, метра два в диаметре. Широкие бортики позволяли сидеть и рассматривать карпов, которые плавали там, как в пруду. А вот вода из каменной композиции в виде огромной веточки цветущего гибискуса стекала медленно, без лишних брызг. Часть платы за обучение, по всей видимости, уходит на оплату этого великолепия, мрачно сказал Тэюн. Хару прыснул со смеху. Да уж, фонтаны карпы в холле школы. Почувствуй аромат роскоши, так сказать. Было еще очень рано для начала учебы, поэтому в холле было пусто. Но их встречали. Женщина лет 50 на вид радостно приветствовала новых учеников. Даже руки всем пожала, хотя, вроде, так и не принято. Провела короткий экскурс в историю школы прямо в холле. Когда-то это была школа для девочек, где готовили идеальных жен. Все выпускницы умели играть на музыкальных инструментах, прекрасно разбирались в традиционной культуре и ведении домашнего хозяйства. Со временем эти навыки становились все менее востребованы, Поэтому в школе стали делать упор на творческих способностях девушек, но учениц все равно становилось все меньше, а бывшие выпускницы настаивали на возможности приводить в школу своих сыновей. Так в школу начали брать мальчиков, но классы до сих пор еще делятся по половому признаку. Считается, что так подростков ничего не отвлекает от урока. При этом они могут свободно общаться с противоположным полом на переменах и во время дополнительных занятий. Хару подошел к стене с фотографиями старых выпусков школы. Фото черно-белые, но девочки сидят не в костюмах, а в платьях с белыми воротничками, все с собранными волосами. Хару пробежался взглядом по фото, выискивая знакомые. Нашел, копия этого снимка есть и у бабули дома. Она в первом ряду, на воротнике брошка. На фото, конечно, это больше похоже на темную кляксу, но, вообще-то, это брошка в виде цветка гибискуса, отличительный знак старосты класса. Стало как-то теплее на душе. По сути, это уже не то место, где училась бабуля. Другое название, другое здание разве что. Цветок гибискуса все еще является главной эмблемой школы. Но все равно почему-то приятно. Вы кого-то знаете, Харуши? Вежливо спросила у него сотрудница школы. Здесь училась моя бабушка, кивнул Хару. У нас дома есть копия фото, но приятно увидеть его здесь. Ох, так вы у нас династия, радостно заявила женщина. Как будет время, можете привести свою бабушку к нам на экскурсию. Мы с удовольствием покажем нашей выпускнице и то, как изменилась школа, и как мы сохраняем прежние традиции. Хару улыбнулся. Бабуле, скорее всего, будет интересно. Он искренне поблагодарил женщину. Спасибо, я непременно воспользуюсь вашим предложением. Буду ждать. Как соберетесь, обратитесь ко мне. А сейчас давайте закончим с вашим оформлением. В корейском языке родственников со стороны мамы обычно сразу поясняют специальной приставкой, звучит примерно как внешняя бабушка. Это к тому, что женщина сразу поняла, что Хару говорит о матери своего отца. Глава 4. Богатые тоже плачут. Знакомство с Хару практически окрылило Наён. Он оказался не лучше и не хуже, чем на экране, просто другим, не идеальным. При общении с незнакомцами, словно немного колючий, но очень вежливый, совсем не ледяной, просто есть в нем действительно что-то от аристократа, какая-то вежливая отстраненность, наверное, а в глазах легкая ирония, что можно считать признаком высокого интеллекта, и он действительно очень хорошо выглядит, хотя на экране он как-то помягче. Увидев его в реале, понимаешь, что характер у него точно непростой. Наён, причем, даже не могла бы объяснить, почему так решила.